недопущение контроля над заработной платой. Все мы, кто обеспечил приход к власти Картера и Мондейла, ожидаем 4 лет свободных от военных авантюр за океаном и укрепления политики разрядки. Ожидаем налоговой реформы, которая бы сняла бремя с плеч тех, кто меньше всего в состоянии нести его. Ожидаем обеспечения равноправия, введения общенациональной программы здравоохранения, конструктивного отношения к проблемам больших городов. Это минимум для американского народа. Еще в 1972 году известный американский историк Шлезингер, указывая на симптомы расстройства в политической системе США, предсказал наступление новой политической эры. «Нам потребуется, — указывал он, — восстановить единство нации и создать объединяющее чувство национальной общности». Спустя 6 лет тот же Шлезингер раскрыл ход мышления правящих кругов Соединенных Штатов. В поисках средств, способных придать внешней политике Соединенных Штатов моральную содержательность, администрация Картера остановилась на идее прав человека как на подходящем объединяющем принципе. Это обещало восстановить моральные позиции США за рубежом, которые столь сильно подрывались Вьетнамом, Уотергейтом, поддержкой диктаторских режимов, заговорами ЦРУ с целью убийства иностранных деятелей и так далее. Это также обещало восстановить внутреннее согласие в самих Соединенных Штатах в поддержку внешней политики правительства. Теперь Вашингтон и восстанавливал единство нации на путях трескучей политико-идеологической кампании в защиту прав человека. Гораздо активнее стала также пропаганда американского морального превосходства, американской моральной миссии внутри самих Соединенных Штатов Америки. А дела в стране шли плохо. Инфляция наносит огромный экономический и социальный ущерб. Так начинали демократы в 1976 году раздел своей избирательной программы о мерах против инфляции. Итог. К началу 1980 года, по сравнению с моментом прихода Картера к власти в январе 1977 года, инфляция увеличилась в 2 с лишним раза. Демократы обещали добиться сокращения безработицы до 3% к 1980 году. Итог. К началу 80-го года безработных было в 2 раза больше. В 1979 году, впервые после предыдущего экономического кризиса, в армию безработных наряду с молодежью, которая только вступала на рынок труда, стали вливаться кадровые рабочие. Правительство же более чем вдвое сократила федеральные программы трудоустройства на общественных работах. Картер клялся сделать все, чтобы граждане, независимо от расы, цвета кожи, пола, религии, возраста, языка или национального происхождения, в полной мере участвовали в экономических, социальных и политических процессах страны. Ну вот точка зрения 75% черных американцев. Вашингтон не заинтересован в улучшении их положения, и тем более в обеспечении им реального равноправия с белыми. Положение черных снова ухудшается, и для многих из тех, кто живет в зонах бедности, это положение уже сейчас является более катастрофическим, чем в период наиболее серьезных волнений и мятежей черных в 60-е годы, констатировал Хилл, один из руководителей Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения. Обозреватели, даже искушенные, буквально разводили руками. Как же обесценивало слово власти администрация Картера. Вместо обещаний провести полную перестройку налогообложения, нарастающие налоги, отнимающие у людей труда до 40% их заработной платы.